О поэзии. Цель поэзии — второй диспут, который мы вычленяем из переписки 1825 года. Рылеев. «Не ленись, ты около Пскова, там задушены последние вспышки русской свободы, настоящий край вдохновения, и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы?» Пушкин. Полное собрание сочинений, том 13, страница 133. Бестужев в недошедшем письме, очевидно, противопоставляет поэзии Пушкина отрицательному мистическому влиянию стихов Жуковского. Пушкин. «Не совсем соглашаюсь с строгим приговором Бестужева о Жуковском. Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? Потому что зубки прорезались. Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности. К тому же переводный слог его останется всегда образцовым. Ох уж это мне республика словесности! За что казнит, за что венчает? Что касается до батюшкова, уважим в нем несчастье и несозревшие надежды». Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страница 135. Рылеев. «Не совсем прав ты и во мнении о Жуковском. Неоспоримо, что Жуковский принес важные пользы языку нашему. Он имел решительное влияние на стихотворный слог наш, и мы за это навсегда должны остаться ему благодарными, но отнюдь не за влияние его на дух нашей словесности, как пишешь ты. К несчастью, влияние это было слишком пагубно. Мистицизм, которым проникнута большая часть его стихотворений, мечтательность, неопределенность и какая-то туманность, которые в нем иногда даже прелестны, растлили многих и много зла наделали. Зачем не продолжает он дарить нас прекрасными переводами своими из Байрона, Шиллера и других великанов чужеземных? Это более может упрочить славу его. С твоими мыслями о батюшкове я совершенно согласен. Он точно заслуживает уважения и по таланту, и по несчастью». Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страница 141-142. Разговор о назначении поэзии переходит на другие предметы. Пушкин в несохранившемся письме запальчиво отстаивал точку зрения Байрона о том, что любой предмет, даже самый низменный, например, колода карт, может быть предметом поэтическим. И если описан талантливо, то это более высокая поэзия, чем всякое отображение вещей более возвышенных, например, деревьев. Речь шла об известной полемике Байрона с поэтом Боулсом, какие предметы предпочтительнее для поэтического отображения. Примечание редакции. Понятно, что речь и тут шла об Онегине. Рылеев, Бестужев критикуют выбор объектов. Пушкин подразумевает, что картины светской жизни также входят в область поэзии. Однако Пушкин счел существенным и возражение Рылеева. Мнение Байрона, тобой приведенное, несправедливо. Поэт, описавший колоду карт лучше, нежели другой, деревья, не всегда выше своего соперника. У каждого свой дар, своя муза. Пушкин. Полное собрание сочинений, том 13, страница 150. Тут подчеркивалось значение поэтической темы, смысла, чего Пушкин не мог отрицать. К тому же серьезный вопрос не решался схоластическим, что лучше. Пушкин Бестужеву. Скажи ему, Рылееву, что в отношении мнения Байрона он прав. Я хотел было покривить душой, да не удалось. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13, страница 155. Он честно признает невозможность спора в этой плоскости, свою здесь неправоту, однако переносит диспут на другую, более широкую основу. Рылеев о своих думах. «Знаю, что ты не жалеешь мои думы, несмотря на то, я просил Пущина и их переслать тебе. Чувствую сам, что некоторые так слабы, что не следовало бы их и печатать в полном собрании. Но зато убежден душевно, что Ермак, Матвеев, Волынский, Годунов и им подобные хороши и могут быть полезны не для одних детей». Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страница 150. Пушкин. Что тебе сказать о думах? Во всех встречаются стихи живые, окончательные строфы Петра, в Острогожске, чрезвычайно оригинальны. Но вообще все они слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой, составлены из общих мест. Описание места действия, речь героя и нравоучения. Национального русского нет в них ничего, кроме имен, исключая Ивана Сусанина, первую думу, по коей начал я подозревать в тебе истинный талант. Об исповеди Наливайки скажу, что мудрено что-нибудь у нас напечатать истинно хорошего в этом роде. Нахожу отрывок этот растянутым, но и тут, конечно, наложил ты свою печать. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страница 175-176. Другим собеседником Пушкин высказывается о думах более резко. Пушкин Вяземскому. При обсуждении Чернеца Козлова. Эта поэма, конечно, полна чувства и умнее Войнаровского. Но в Рылееве есть более замашки или размашки в слоге. У него есть какой-то там палач с засученными рукавами, за которого я бы дорого дал. Зато думы — дрянь, и название сие происходит от немецкого «дум», а не от польского, как казалось бы, с первого взгляда. «Дум» — глупый с немецкого. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страница 184. Пушкин Жуковскому. Ты спрашиваешь, какая цель у цыганов? Вот она. Цель поэзии. Поэзия, как говорит Дельвик, если не украл этого. Дума Рылеева и целят, а все не впопад. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страница 167. Рылеев Бестужеву. Хоть Пушкин суд мне строгий произнес, и слабый дар, как недруг тайный, взвесил, но оттого, Бестужев, еще нос я недругом в угоду не повесил. Моя душа до гроба сохранит высоких дум кипящую отвагу, мой друг недаром в юноше горит любовь к общественному благу. Поэтические и политические оценки как будто не сходятся, сталкиваются. Заостряются в полемике. Взгляд Пушкина на цель поэзии, конечно, много сложнее шутливой формулы Дельвига. Рылеев же обижен, но вряд ли откажет Пушкину в отваге высоких дум. Спор 1825 года на том, как известно, не кончается, возобновляясь по новым поводам. Бестужев пишет в «Последней полярной звезде» о первенстве в России критики над литературой, имеется в виду, конечно, декабристская идейная критика, полагает, что в России отсутствуют гении и недостает талантов. Пушкин. У нас есть критика, а нет литературы. Где же ты это нашел? Именно критики у нас и недостает. Что же ты называешь критикою? Вестник Европы и благонамеренный библиографические известия Греча и Булгарина? Свои статьи? Но признайся, что это все не может установить какого-нибудь мнения в публике, не может почесться уложением вкуса. Кочановский туп и скучен. Греч и ты остры и забавны. Вот все, что можно сказать об вас. Но где же критика? Нет, фразу твою скажем наоборот. Литература кое-какая у нас есть, а критики нет. Впрочем, ты сам немного ниже с этим соглашаешься. У одного только народа критика предшествовала литературе, у германцев. Отчего у нас нет гениев и мало талантов? Во-первых, у нас Державин и Крылов. Во-вторых, где же бывает много талантов? Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страницы 177-178. Пушкин. 30 ноября 1825 года. Кланяюсь планщику Рылееву. Как говаривал покойник Платов, но я, право, более люблю стихи без плана, чем план без стихов. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страница 245. Обе стороны идут на уступки. Пушкин признает, что хотел было покривить душой, соглашаясь с мнением Байрона в споре с Боулсом, в то время как оба заврались. Рылеев смягчает недошедшие к нам резкие суждения Бестужева о Жуковском и особенно о батюшкове. За вычетом этих эпизодов каждый стоит на своем, и связь второго диспута с первым об Онегине очевидна. Рылеев и Бестужев подсказывают Пушкину полезные и благородные темы «Край русской свободы близ Пскова», «Сатира», а Пушкин, нарочито смешивая серьезность с шуткой, парадоксально заостряя реплики, противопоставляет планам высокой цели стихи без плана, цель поэзии — поэзия. Бестужев, говоря о том, что критика в России сильнее литературы, подразумевает, конечно, что его направление ближе к общеевропейским высоким задачам, чем цех поэтов. Пушкин же разумеет, что не нужно преувеличивать зрелость бестужевского направления. Литература кое-какая у нас есть, а критики нет. Изучение этих споров — дело очень непростое. Смотрите о них Мейлах, «Пушкин и русский романтизм», Москва, Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1937 год. Примечание редакции. Огромность пушкинского гения может создать преувеличенные представления о его правоте в дискуссиях с менее талантливыми собеседниками. Это было бы особенно существенно, когда предметом обсуждения стали чисто поэтические материи. Но ведь речь идет, в сущности, о смысле жизни, о судьбах человеческих и народных. Мы понимаем, что Пушкин прав, не видя подлинного историзма в рылеевских думах, хотя герои и события там взяты из российского прошлого. Однако Рылеев ведь ищет ответа в другой системе координат. И в то время как Пушкин найдет отрывок из поэмы «Наливайко», растянутым и с трудом напишет автору несколько добрых слов, братья Бестужева, например, услышат пророческое звучание в строках «Известно мне, погибель ждет того, кто первым восстает, но утеснителей народа судьба меня уж обрекла». Обе стороны отстаивают свою правду. Каждая из сторон идет своим единственным путем к своим оценкам. Огарев, Пушкин своей всеобъемлющей впечатлительностью не мог понять исповеди Наливайки. Публика поняла ее и откликнулась. Пушкин искал образа казацкого вождя, чтобы быть вполне удовлетворенным этим отрывком, и не находил его. И был прав, он только забывал в заглавии поставить исповедь Рылеева, но тогда бы он удовлетворился. Огарев. Избранные произведения, том 2, Москва, Гослитиздат, 1956 год, страница 471. Примечание редакции. Отзывы о Жуковском — пример яркий. Пушкин, хорошо ощущая литературную опасность туманного начала в стихах Жуковского и его подражателей, склонен притом к широкому взгляду на литературные партии. Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? Для Рылеева и Бестужева, однако, дух Жуковского растлил многих и много зла наделал, то есть, попросту говоря, увел в сторону от насущных высоких декабристских идей. Здесь любопытно сталкиваются две концепции единства. Ведь и Рылеев с Бестужевым — объединители разных художественных сил. В «Полярной звезде» печатаются Пушкин, Грибоедов, Вяземский, Рылеев, Булгарин, Туманский, Жуковский и многие другие. Стремление к широкой и влиятельной республике словесности на декабристской основе. Пушкин же, смеясь над иными литературными распрями, также чувствует свое единство с литераторами-современниками от Рылеева и Бестужева до Вяземского, Жуковского и Дельвига, но чувствует иначе, чем лидеры «Полярной звезды», не принимая их односторонней, по его мнению, непримиримости. Ух уж это мне республика словесности, за что казнит, за что венчает. Вызывающая афористическая строка Рылеева из вступления к Войнаровскому «Я не поэт, а гражданин» неприемлема в системе воззрений Пушкина, а также Вяземского, Дельвига. Вяземский находит, что ранее и не к этому случаю написанное им «Я не поэт, а дворянин» неожиданно становится пародией на рылеевскую формулу. Пушкин же, по воспоминаниям Вяземского, говорил: «Если кто пишет стихи, то прежде всего должен быть поэтом, Если же хочет просто гражданствовать, то пиши прозою. Астафьевский архив, том 1, страница 511, примечание редакции. Рылеев о подобных шутках знал и незадолго до восстания охотно посмеивался в письмах над собственной формулой. Дельвигу, 5 декабря 1825 года. «Не поэт, а гражданин желает здоровья, благоденствия и силы духа, лень поборяющий». Рылеев, полное собрание сочинений, страница 496. Примечание редакции. Пушкину, ноябрь 1825 года. «Тебя любят, тебе верят, тебе подражают. Будь поэт и гражданин». Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 241. Шутки, однако, били мимо цели, так как обе стороны говорили о разном. Рылеев, по существу, формулировал не столько поэтическую, сколько политическую программу. «Гражданин», «Гражданское мужество», «Яль буду в роковое время позировать гражданина сан». Вспоминается пушкинская строка через полтора года в другой эре, написанная и так похожая на рылеевскую «Высоких дум, кипящую отвагу». «Дум высокое стремление». Позже один из наследников декабристов Огарев тонко заметит: «В думах видна благородная личность автора, но не виден художник. Влияние дум на современников было именно то, каково Рылеев хотел, чисто гражданское». Огарев, «Избранные произведения», том 2, страница 448, примечание редакции. Как легко заковать в схему живые, подвижные образы и мысли из переписки трех мыслителей. Чуть-чуть пережать, возникает идиллическое единство взглядов, и ведь в самом деле дружба, общие враги и друзья, сатира, дум высокое стремление. Но чуть-чуть сгустить оттенки несогласия, спора, и Пушкин делается чужим для людей, ему далеко не чуждых. И легко забыть, что подобные диспуты сами по себе важный показатель немалой близости, потребности обсуждать сообща. Заметим только, что Пушкин глубже, художественнее понимал позицию Рылеева, нежели Рылеев позицию Пушкина. Тончайшая интуиция гениального поэта уже освоила точку зрения издателя «Полярной звезды» и вышла далеко за пределы той точки. Новая поэзия Пушкина, Евгений Онегин, Борис Годунов в широком историческом смысле больше способствовала общественному благу, освобождению человека и человеческого, нежели его прежние, более прямые стиховые атаки против самодержавия. Здесь происходило художественное проникновение в главнейшую для русской общественной мысли проблему, проблему народа, народных масс, проблему их роли и участия во всемирно-историческом процессе. Новый пушкинский подход Рылеев и Бестужев не приняли, не поняли, и переписка их с Пушкиным — главное тому свидетельство. Интересные наблюдения на эту тему смотрите в статье Маймина «О теме свободы в романтической лирике Пушкина». «Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка». Том 33, 1974 год, май-июнь. Примечание редакции. Конечно, мотивы этой переписки отразились во многих исследовательских работах. Отметим, в частности, вступительную статью Цейтлина к полному собранию сочинений Рылеева. «Москва-Ленинград. Академия. 1934 год». Вступительную статью Оксмана к полному собранию стихотворений Рылеева. «Ленинград. Издательство писателей в Ленинграде. 1934 год». Вступительную статью Базанова. «Книги Рылеев. Стихотворения, статьи, очерки, докладные записки, письма. Москва. Гослитиздат. 1956 год». Примечание редакции. Нисколько не претендуя на принципиальную новизну в их изучении, заметим, что обилие разных формулировок и оценок отражает не только изменения, достижения и потери научной мысли, показывает и трудность точных определений. порой стремление вывести формулу того, что на этом уровне не может быть определено достаточно резко, не приближает, а удаляет от истины. Не забудем и того, что, перечитывая 16 важных писем 1825 года, мы видим только некоторые элементы настоящего разговора. В переписке лидеров тайного общества с поднадзорным поэтом обе стороны сознают опасность чрезмерной откровенности. Мы ищем поэтому в дополнении другие, глубинные слои тех чрезвычайно интересных и важных обсуждений, где участвует первый русский поэт и первые русские революционеры. Специалисты, конечно, с огромным вниманием и тщательностью штудируют прямые и косвенные отголоски 1825-го, но сознают, какое неимоверное количество драгоценнейших письменных и устных свидетельств сгорело в печах и каминах накануне обысков и арестов, ушло на казнь и в сибирское забвение вместе с героями 14 декабря. Тем ценнее, что осталось и еще до конца не пройдено.